Глава 25. Возвращение. Вниз по Аварскому кольцу шла партия. Впереди ехали Таубе, Лыков и Ильин. За ними три казака с урядником сопровождали двух своих раненых. Это было все, что осталось от отряда в 20 ружей, выступившего почти месяц назад из Темир-Ханшуры. Замыкали колонну несколько горцев, нанятых для услуг. Они везли замотанные в кошмы тела Лемтюжникова и Молдая. В Гунибе их опознают и зароют в безымянной могиле. Было еще одно тело. Леонтий Лавочкина. Лыков постановил доставить его на родину, в станицу Слепцовскую, и передать родителям. Артилевского похоронили на кладбище аула Дагбаш. Войсковой старшина был одинок. Какая тогда разница, где лежать? Еще в обозе везли обширный архив старика в желтой челме. Разведочное отделение в Тифлисе будет радо этим документам. Таубе бегло ознакомился с ними и убедился. Бумаги помогут устранить всю турецкую резидентуру на Кавказе. И изменилась и обстановка в ослабевшем отряде. Казаки не забыли своей вины и во всем теперь старались услужить капитану. Лыков, помня его скупые и искренние слезы в пещере, пропитался к Ильину самыми добрыми чувствами. Ожоги, нанесенные раскаленной кочергой Лемтюжникова, заживали плохо. Куски омертвевшего мяса на груди капитана загноились и причиняли ему сильные страдания, но он держался мужественно. Однако требовалось быстрее доставить пострадавшего до госпиталя. В 10 верстах перед аулом Датуна они встретили спешившего им навстречу Бонч Осмоловского во главе сильной военной колонны. Длинные седые усы начальника Гунибского округа грозно трепыхались на ветру, стеклянный глаз сверкал на солнце, словно бриллиант. Следом ехал казак Панченков. Терцы встретили товарища радостными криками. И прямо на горной тропе произошла трогательная встреча двух отрядов. Таубе сообщил полковнику о выполнении задания военного министерства и передал тела резидента и предводителя обреков. Рассказал подробно о гибели Артилевского. Бонч Осмоловский весьма расстроился, они служили много лет вместе. Барон вручил начальнику округа Игреннего жеребца, знаменитый кинжал, набор дорогих азарпеши и 800 рублей, что обнаружилось в вещах покойного. Вещи и коня Бонч взял на память товарища, а деньги вручил уряднику, не дай борщу, пусть разделит среди своих казаков, напомин души, Эспера Кирилловича. Еще полковник послал людей забрать тело Артилевского, перезахоронить его на русском кладбище в крепости Гуниб. Терцам поручено было также сжечь до основания лагеря бреков в котловине. У людей Таубе сил на это уж не достало. Лыков ехал и вспоминал. Месяц назад он заявил генерал-адъютанту Обручу, что в компании барона Таубе готов отправиться хоть к черту в пасть. Так оно и вышло. Они с другом побывали у нечистого в самой глотке, и только мужество простого казака спасло их жизни. Таубе и Лыков бывали до того в самых опасных переделках, много раз смотрели смерти в глаза. Но в холодных дагестанских горах их ожидало особенное испытание. Страшная, мучительная погибель от рук озверелых обреков едва миновала сыщика и разведчика. Никто и никогда бы не отыскал их останков. Оба сгинули бы навеки, совершенно безвестно. И Варенька никогда так не узнала бы, как умер ее любимый супруг. А сыновья выросли бы без отца, тщетно пытаясь вспомнить хоть его лицо. Там, в жуткой пещере, Лыков испытал настоящий страх, какого не ведал уже много лет. Ужас, бессилия, ожидания мучений на какое-то время полностью лишили Алексея его привычного мужества. И он не мог понять теперь, чего больше боялся в тот час — страдания и смерти или потери достоинства в глазах товарищей. Через 2 дня отряд Таубе вошел в крепость Гуниб. Столица обширного округа являлась островком русской жизни посреди чужого туземного мира. Они помылись в солдатской бане, закупили очищенный в лавке армянина, а ночевали на постелях с чистым бельем. Утром Таоби и Лыков прощались во дворе крепости со оставшими им родными казаками. Не дай борщ в последний раз выстроил перед ними свой изрядно придевший взвод. Терцы уходили в свою станицу Слепцовскую и забирали с собой тело Лавочкина. По такому случаю разведчик и сыщик надели все свои награды. На двоих у них вышло 7 орденов, столько же медалей, плюсом 2 иностранные цацки у барона, и у него же золотое оружие. Начальник отряда и его помощник очень благодарили казаков с урядником. Те вынесли на своих плечах тяжкую ношу, потеряв в схватках половину своих товарищей. Таубе проводил взвод до Карадаха. У него были на то свои причины, он хотел повидаться с Атаманцевой, между ними состоялся решающий разговор. — А где Алексей Николаевич? — первым делом спросила Эскулапка. — С ним все в порядке? — Слава богу, он в добром здравии, передает вам поклон. Алексей Николаевич — примерный семьянин, он счастлив в браке, у него 2 очаровательных сыновей, он не придет. — А вы, барон, стал быть, пришли? — с усмешкой констатировала Лидия Павловна, раскуя пироску. — Я пришел. — Для чего, позвольте полюбопытствовать? — Завтра я должен отбыть в Темирхан-Шуру, оттуда в Петербург. — Счастливого пути. — Благодарю. — Интересы службы не позволяют мне задержаться в Дагестане ни на день. Но как только я отдам рапорт начальству, то и спрошу отпуск и приеду сюда опять, на этот раз за вами. — Что значит «за мной»? За вами, чтобы увезти вас в Петербург. — И в качестве кого, любезный Виктор Рейнгольдович? — рассмеялась Атаманцева. — В качестве очередной вашей любовницы? — Нет, Лидия Павловна, я прошу оказать мне честь и стать моей женой. Докторша опешила. Сделав несколько быстрых затяжек, она бросила пиросу в бронзовую пепельницу и отошла к окну, скрывая лицо. Таоби стоял по стойке смирно, ни жив, ни мертв. Прошло несколько тягостных для него минут. — Как же вы это себе представляете? — наконец спросила Атаманцева напряженным голосом, не оборачиваясь. — Ну, придется переменить квартиру. У меня маленькое холостяцкое жилье в 4-й линии Васильевского острова. Вдвоем там будет тесно. Должен сразу предупредить. Я не богат и существую исключительно службой. — Да, — Атаманцева наконец повернулась к барону лицом. — Что ж вы тогда имеете мне предложить? — Свою любовь, Лидия Павловна. Руку, сердце и честное имя. Навсегда. Подполковник был серьезен, категоричен и взволнован. И в глазах у женщины что-то дрогнуло. Насмешка ушла с ее лица, а взамен появилась неуверенность и надежда. — Но вы же понимаете, Виктор Анатольевич, что я не та гурия, которой не касался ни человек, ни джин. Атаманцева несколько неточно цитирует Коран, где при описании джанны, рая для благочестивых мусульман, указано наличие особых женщин, а не гурий. Я женщина своей истории. Я очень это хорошо понимаю, Лидия Павловна. И повторяю свое предложение. Я не тороплю вас с ответом, подумайте, но очень прошу, не отказывайте. Да ведь я еще политически неблагонадежна. Мне запрещен въезд в столицу. Полагаю, мне удастся исправить эту несправедливость. Хм. А вы не забыли, что я живешка? Или надеетесь, что, став баронессой Таубе, я приучусь чесать языки в столичных гостиных? Вы станете делать то, что сочтете нужным. Будет единственное требование с моей стороны. Но оно не подлежит обсуждению. Что это за требование? Беречь честь имени. Не в смысле правил так называемого света, мне нет до него дела, а в смысле правдивых, честных отношений. Я вас люблю, а вы меня нет. Надеюсь, что пока нет. Если, будучи уже моей женой, вы полюбите другого человека, скажите мне об этом. Вы немедленно получите свободу. Самое главное в союзе между мужчиной и женщиной, по-моему, это любовь в союзе с правдой. — А вот под этим я готова подписаться, — воскликнула Лидия Павловна. — Это значит, что я могу надеяться? Мне нужно подумать. — Но это не отказ? — Нет, — мягко сказала Атаманцева. — Это не отказ. Я вернусь через 2, может быть, 3 недели и очень, очень надеюсь на ваш благосклонный ответ. Честь имею. Маховик событий гнал теперь друзей в обратную сторону. Спустя 48 часов они прибыли в Темирхан-Шуру. Там подполковник первым делом пошел на телеграф и вернулся оттуда с приказом Лыкову и Таубе немедленно прибыть в столицу, захватив с собой капитана Ильина. Видимо, того ожидало серьезное отличие и, возможно, новые назначения. Плыть вверх по Волге было бы слишком долго. Питерцы решили воспользоваться железницей, железной дорогой, и выехали во Владикавказ. Дорога через Новочеркасск, Воронеж и Рязань всего за 2 суток доставила их в Москву. Ильин впервые оказался в Первопрестольной и ошалел от ее масштабов. «Да, твое дело», — повторял он, лихорадочно блестя глазами, — «это вам не Тифлис?» «Посмотрим, Андрей Анатольевич, что вы скажете о Петербурге», — посмеялся Тавы, — «что уезжать оттуда не захочется». Еще ночь в поезде они оказались в столице. Подполковник прямо с вокзала повез всех в военное министерство, не дав соскучившемуся Лыкову даже на минутку сбежать домой. В закутке у Ингалычева все трое переоделись в парадные мундиры и в сопровождении генерал-майора пошли представляться Обручеву. Начальник главного штаба принял их сразу. Таубе почему-то хмурый доложил генерал-адъютанту. — Ваше высокопревосходительство! Агент турецкой разведки по вашему приказанию доставлен. Лыков неуверенно хихикнул. Что за блажь нашла на Витьку шутить перед начальством? Однако барон был серьезен как никогда. Он развернулся к Ильину и сказал ему с крайней неприязнью. — Вы арестованы. Сдать оружие. Таубе с Лыковым сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» и молча глушили коньяк. Да дала богу душу уж третья бутылка, но обоих все не отпускала. — Наконец, — Лыков спросил, — когда ты впервые начал догадываться? — Сразу же. Слишком нарочито он играл роль сироты, ненавидящего всех горцев за то, что они лишили его отца. Перебор. Сын в глаза не видел родителя. Такая любовь. Обычно на характер человека оказывает влияние окружающего живые люди, а не покойники. Помнишь, мы ходили с тобой ночью на полицейский телеграф? Да, ты развел тогда такую таинственность. Я запросил военное министерство. Кем является мать Ильина? Мне ответили. Она полька, дочь графа Волоковицкого, инсургента, сосланного на Кавказ и там скончавшегося. Стало быть, она одна вырастила сына. В такой ненависти только к русским, а не к горцам. Да, но ей помогали. Позже скажу, кто. Это лишь дало тебе подозрение. А прочие события, согласись, ничто не указывало явно на капитана, конечно. Я, как и ты, искал улики, не находил их. И лишь потом догадался. Изменник тот, кто вернется с нами в Темирхан-Шуру. Это как понимать? Ремчужников задумал операцию так, чтобы бросить подозрение на другого человека, а своего агента полностью обелить. Для жертвы он с самого начала выбрал Даургирея. Значит, да, Иса Бечирович Даургирей был честный офицер. Они убили его? Конечно. И обезобразили его труп до неузнаваемости, чтобы никто никогда не смог его опознать. Он лежит сейчас на одном из 7 ледников Аддалы Шугельмейр. В таком месте, где найти его невозможно. Но я все-таки не до конца понял твою фразу насчет того, кто вернется. Это просто. Мы думали, что охотимся за турецким резидентом, и что изменник неминуемо выдаст себя в решающем бою ввиду начальства. А на самом деле турецкий резидент проводил собственную операцию по глубокому внедрению своего лучшего агента. И самый бой был лишь частью его плана, вовсе не последний. Да, но ведь Ильин собственноручно застрелил Лямтюжникова у нас с тобой на глазах. Да. Это был наиболее сильный ход старого дезертира. Он даже на время меня сбил с толку. И лишь спустя время я понял. Лямтюжников повел себя как шахид, мученик, павший за истинную веру. Ненависть к России была у него столь велика, что он решил пожертвовать собственной жизнью ради высокой цели создать сверхагента. Ведь в случае успеха с Ильина сняли бы все подозрения. Он стал бы делать в разведке быструю и успешную карьеру. Да мы бы сами на радостях перевели бы его в Петербург, в военное министерство. Представляешь, каким секретом, какого уровня получил бы тогда доступ этот человек? — Что-то у тебя ненатурально выходит, — возразил Лыков. — Отдать свою жизнь за продвижение агента? Такого не бывает. Нижние какие-то страсти. Можно ли пожертвовать собой ради служебного успеха, которого даже не увидишь, только ради очень близкого человека? А так оно и было. Не только и не столько мать воспитывала нашего лихого капитана. Ильин для Лемтюжников был не просто агент. Он был ему почти как сын. Помнишь, из Гунибы я посылал еще одну телеграмму в Тифлис? В ней поручалось тамошнему разведочному отделению проверить возможные связи матери Ильина с Лемтюжником. Они жили в одном городе несколько лет. И что оказалось? И Близ состоял любовником безутешной вдовы. Часто посещал дом, помогал деньгами. И еще оказывал большое влияние на ее единственного сына. Можно сказать, что он вырастил мальчишку, добавив ненависти к русским. — Как это выяснилось? — живо спросил сыщик. — Через прислугу? — Конечно. Все такие подробности обнаруживаются именно через расспросы прислуги. Много лет прошло. Но нашим повезло, кухарка еще жива. Она и показала. Помнишь, я говорил перед походом, что Лемтюжников проживал в Тифлисе под видом торговца коврами и Ибрагимова? Вот тогда-то он и сблизился с вдовой чиновника Ильина и фактически заменил ее сыну отца. С 1870-го и до начала войны 7 лет он ежедневно бывал в их доме. Полагаю, Иблис уж тогда готовил из ребенка своего особо доверенного агента. Потому и отдал за него жизнь, не задумываясь. А тот также, не задумываясь, застрелил своего близкого ему человека, не моргнув глазом. Он поступил так, как полагалось по плану, разработанному Лемтюжником и заранее доведенному до капитана. Что у последнего в тот момент творилось в душе, я сказать не берусь. Но следует признать, что оба негодяя выказали огромное присутствие духа и пошли на большие жертвы ради того, что считали своим долгом. Ты сказал, что Ибрагимов Лемтюжников сбежал из-под ареста, когда был раскрыт в 1877 году. Вдове он сбежал? — Да. Потому и не поймали в тот раз. Бухарка об этом поведала. При начале войны с турками купец явился к Ильиной, весь растрепанный и в окровавленной одежде. Та укрыла любовника, помогла уйти потом в горы, а прислуги велела молчать. Объяснили, что торговый спор, мол, вышел, и кредитор нанял обреков для получения долга. Ну, а спустя время поменяли квартиру и прислугу. Жаль, у меня не хватило ума послать такой запрос в Тифлис раньше. Могли бы и не лазить тогда на волшебную гору. Столько людей были бы живы. А так, открытие наших я получил только, когда вернулся в Гуниб. Они ж подтвердили то, что я уже знал. Что изменник, тот-то живым сойдет с горы? Да. Но только понял я это окончательно уже у подножия трассы. Все равно как-то не вяжется, — упрямо спорил Лыков. Зыбкие какие-то планы были у резидента. Как бы поступил Лемтюжников, если меня не вызволил Ас-Захир? Потом не подоспел бы Мелентий Лавочкин. Столько совпадений. Это ж никто не мог предусмотреть. Жизнь есть жизнь. Иблису пришлось многое менять на ходу. Но он нашел бы другой способ организовать наше освобождение, причем вполне правдоподобный. И Молдай, и его обреки, даже сам старик в желтой челме, все были смертники. Все должны были умереть ради продвижения одного человека. Ну, уснул бы часовой или позабыли бы связать капитану руки. Полагаю, в первоначальном плане роль освободителя была отведена именно Ильину. И он бы точно так же застрелил своего почти отца у нас на глазах. Сказать по правде, я никогда еще не имел дела с таким сильным противником, как Лемтюжников. Он до самого конца дергал за ниточки и всегда имел несколько вариантов. К тому же ему хорошо помогали отсюда, из Петербурга. Предатель ведь был и в самом военном министерстве. Еременко Иуда несколько лет переписывал секретные отпуски, копии исходящих бумаг, и продавал их англичанам. И через Дирбен снабжал данными о наших планах Иблиса. Тот многое знал загодя. В нашем отряде должны были погибнуть почти все. Видимо, и ты. Павел Афанасьевич спас тебе жизнь, придумав вернуть братству Кадири и сердце Кунтахаджи. Я был приговорен стариком к спасению, как свидетель, с той целью, чтобы наши поверили Ильгину при возвращении. А та контузия в шею, ты ведь чуть не погиб из-за нее. Это не запланированная случайность. Цели в тебя. Попали в меня. Сошек почти невозможно промахнуться с столь близкого расстояния. Если ты не потянулся в эту секунду за винтовкой, нет ни одного плана, который прошел бы так, как был написан на бумаге. Да, схватка с бойгушами, мы оба там были под пулями. Да, но тебе пуля угодила в сердце. Если б не газыри, ты был бы убит. А меня свинец аккуратно обошел. Ну, это всего лишь везение, не согласился Лыков. Если б действительно запретили стрелять в тебя, то пленный обрек не применил бы сказать об этом. Нет, целив в нас обоих, и убить могли обоих. Я чувствовал это по бою. Ты прав. Такую возможность Иблис тоже допускал. Когда пули стали бы обходить меня, я бы заподозрил нечестную игру, чужую пьесу. Могло стать подсказкой. Но ход событий управляется извне. Тогда я не поверил бы и в невиновность Ильина. А этого наш сортип допустить не мог. Поэтому он учел и риск моей гибели. Все должно было быть всерьез, по-настоящему. Если подстрелили меня, то командование отрядом, как старший в чине, принял бы Артилевский. Тогда уж перед ним разыграли бы знакомый нам сюжет. Эспер Кириллович вернулся бы с Ильиным в Шуру и доложил предатель до Ургирей. Но ведь он сам был под подозрением. Кто б ему поверил? Во-первых, были оба свидетеля казаки. Во-вторых, он привез бы трупы Молдая или Мтюжникова. Как тут сомнишься? Что-то здесь не так. И опять о том бое с бойгушами. Англичане действительно дали приказ Мтюжникову убить тебя за Неаполь. Но ты сам говоришь, что нужен был Иблису живым, чтобы засвидетельствовать невиновность капитана Ильина. Я не понимаю. Противоречие получается. Да нет никакого противоречия. Мы сейчас после ареста Еременко и Коновцева знаем, что Иблис был двойным агентом. И турецким, и британским. Британцы приказали ему убить меня. Резидент подчинился. Послал людей. Думаю, он предполагал, что босяки с нами не справятся. Лемтюжникова такое вполне устраивало. Для себя он давно решил. Жертвует собой, да и всей бандой Молдая, чтобы провести своего человека на самый верх. Это была главная идея его операции. Если меня убьют, и план в целом удался, и хозяева довольны. Если я выберусь, даже лучше. Реабилитация Ильина будет более убедительной, чем при Артилевском. Подстрелить Таубина по требу англичана можно и потом, как-нибудь, при случае. Захват лагеря и архива. Говорю тебе, у Лемтюжникова всегда было наготове несколько вариантов. Нас действительно ждала засада на той стороне хребта. Но старик допускал, что кто-нибудь из местных расскажет про лагерь в котловине, и мы туда нагрянем. Поэтому нам подсунули архив, и можно растапливать печку, бумаги сфальсифицированы. Засада же в пещере. Ключевой пункт плана сортип удалось ему вполне. Мы попались как мальчишки. Все, что ты говоришь, только предположение. Ни одного факта, доказывающего вину Ильина, ты пока не привел. Слова сыщика, а не разведчика. Это у вас там улики, свидетели. Разведка чаще оперирует логикой. А логика такова. Изменник тот, кто вернулся с волшебной горы живым, подставив вместо себя другого. Ты что, видел, когда Ургирей нас предал? Нет, но крик-крик, которым нас заманили в пещеру, был его. Он стоял там не связанный с оружием. Крик-крик, у него отобрали. А оружие? Ты держал его в руках? Разряженный револьвер в кобуре и обломок шашки в ножнах. Не случайно ротмистра тут же увели. Если бы он был изменник, то почему он не участвовал в наших допросах? Таится уж ни к чему. А просто к тому времени до Ургирей был уже мертв. Значит, старик-дезертир стал шахидом? И все, что мы видели, было, как ты говоришь, спектаклем? Да. Лемчужников состарился. Почувствовал, что век его кончается. А ненависть к России была у него таковой, что он решил пожертвовать остатком жизни, чтобы помочь возвыситься своему лучшему агенту. — Да, — вздохнул Алексей. — Только я возомнил, что спас в пещере твою никчемную жизнь. И вот еще бутылку. — Достаточно. Я же понимаю, что тебе хочется скорее домой. Иди, обними жену. Привез ей что-нибудь с Кавказа. Лыков порылся в кармане, достал маленький серый комочек. Вот пуля, что ты велел сберечь. Но это же не дарит жене. Есть еще пара вещиц из кубачей, красивые, и детишкам игрушечные кинжалы. Это уже лучше, — одобрил Тауби и встал. — Иди. — Поклон от меня, Варваре Александровне. — Приходи завтра на обед. — Вот. Барон похлопал себя по боковому карману. Рапорт об отпуске удовлетворен. Сегодня же ночью уезжаю обратно на Кавказ. А ты не забудь, пожалуйста, о своем обещании вернуть Лиде Павловне ссылки. Сделаю все, что смогу. Где вы намерены жить? Может, подыскать квартиру, пока ты катаешься? Ну, ты у нас богач, наймешь какие-нибудь хоромы. А у меня заповедных имений нет. Ищи лучше приличный подарок на свадьбу. А то знаю я вас, скороспелых дворян с капиталами. Вечно с бедных баронов обижаете, лапотники, никакого вкуса. Они дружно смеялись. Алексей простился с другом, сел на извозчика, но поехал не к семье. У него было в столице еще одно дело. Через полчаса он стучал в дверь скромной квартиры, снимаемой вдовой квартального надзирателя Кузнецова. Женщина открыла ему дверь, как всегда тихо поздоровалась. — Вот, Капиталина Ивановна, простите, сдержался на 3 дня, был в отлучке. Лыков вручил вдове деньги. Та в полголоса поблагодарила, ждала, когда сыщик уйдет, но тот мялся на пороге. — Капиталина Ивановна, я убил того человека, который зарезал вашего мужа на Кавказе, в Темир-Хан-Шуре, 3 недели назад. Вдова несколько секунд молча смотрела на Лыкова, потом повернулась, прошла в комнату и стала беззвучно молиться на образа. Лыков так и не понял, за кого она молилась. Конец книги. Июль 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.